Я не могу понять, как ухитрились плоты посадить. Вроде бы Чубатов человек опытный. Одно дело опыт, а другое азарт, зарость. Погнался за кубиками и перегрузился. Да ведь и то сказать, для вашего уйгуна каждая щепка золота. На голом месте живете. Как думаете, не подымется вода в реке? Нет, уверенно ответил лесник. По моим приметам, осень будет сухая. Что за приметы? Ондатра гнездо делает у самого приплеска. Значит, вода зимой будет низкая. А у нас в Уйгуне дожди льют. У вас низменность, а мы на высоте живем. Притяжения нет. Вот и гонит к вам тучи. Далеко за синим перевалом поднялся в небо высокий столб дыма. Капитан присвистнул. Что бы это могло значить? Уж не тайга ли загорелась? Все может быть, спокойно отозвался Голованов. Дым светлый, значит, дерево горит, не солярка. Ехать надо тушить, забеспокоился Коньков. На чем? На собаках? Усмехнулся лесник. Ну, есть же у тебя лодки. Лодки есть, мотора нет. А на шестах туда и до утра не доберешься. Это ж где-то у красного переката горит. Верст за 40. Река обмелела, быстрая. Напор такой, что и с ног валит. Лесник называется. Тайга горит, а он сидит и рассуждает. Говорят тебе, мотор у меня угнали. Зачем отдал? Не умирать же людям с голоду. А если лодка не придет? Что ж мы так и будем тут сидеть? Придет, куда она денется? Однако моторная лодка появилась совсем не с той стороны, откуда ее ждали. Она шла сверху, оттуда, где в полнеба растекалось огромное облако дыма. В длинной долбленной лодке с поперечными распорками, называемой по-удыгейски батом, сидело два паренька-удыгейца. Один на корме возле мотора правил, другой, поднявшись в рост, махал кепкой. Голованов и Коньков в сопровождении двух пестрых собак сбежали по берегу к самому приплеску. «Что там стряслось?» — кричал Голованов. «Дядь Фома, лесной склад горит!» — ответил из лодки стоявший паренек. «Чей склад? Бабарыкина?» — спросил Коньков. «Его!» — ответил сидевший за рулем. «На тайгу огонь не перекинулся?» — спросил Голованов. «Немножко прихватило!» — кричали из лодки. «С метеостанции дали сигнал. Может, самолеты прилетят?» «Ну да, прилетят самолеты. Завтра об эту пору!» — ворчал Голованов, ловя за нос подходившую лодку. «Не глуши мотор!» И первым прыгнул в лодку. «Надо бы лопаты прихватить да топоры», — сказал Коньков. «Давай, прыгай», — гаркнул Голованов. «Найдется там это добро». Собаки, обгоняя капитана, попрыгали с разбегу в бат, потом, придерживаясь за борт, влез в лодку и Коньков. «Оттолкните шестом, бат!» — крикнул Голованов, берясь за руль. «Так, а теперь сидеть по местам». Взревел мотор. Запенилась, закипела бурунами вода за кормой, и длинная, как торпеда, черная посудина пошла на разворот к речной стремнине. Тревожный запах гари летел над рекой, загодя опережая дым. Еще отдаленно полыхало, растекаясь по небу лиловыми языками, зарево пожара, окаймленное бушующими сизыми клубами дыма. Еще темен и чист был речной фарватер от огненных бликов и дымной завесы. А встречный ветерок с верховья уже горчил на языке и пощипывал в носу. «Крепко горит», — подумал Коньков. Ему не терпелось поскорее прибыть на пожарище, поглядеть на этого Бабарыкина.